Роули. Чтобы восточная эстетика прижилась на Западе, ее следовало врастить в европейскую традицию. Философские леса, которые модернизм подводил под свое понимание искусства, строились как все на Западе из платоновских идей. Поскольку эти идеальные образы мира располагались в недоступном искусству, метафизическом пространстве, художники Ренессанса вынуждены были исправить и извратить Платона. Оправдывая свое искусство, они утверждали, что красота позволяет человеку проникнуть в царство идей. Она как солнечный луч. Не будучи солнцем, луч доносит нам представление о совершенстве солнечного света. Так и искусство изображает видимый мир лишь для того, чтобы привести нас к невидимому. Философия просвещения вывела зону идей за границу познания. Дорогу к вещам в себе преграждали кантианские категории, делающие невозможным увидеть мир таким, каков он на самом деле. Зато у Шопенгауэра, заложившего фундамент модернистской эстетики, искусство вновь проникает к идеям. Художник, и только он, способен отмежеваться от своей субъективности, чтобы смотреть на мир прямо, так, как будто его художника не было вовсе. Когда возвышенной силой духа мы покидаем обычный способ познания вещей, мы рассматриваем в вещах уже не где, когда, почему и для чего, а только что. Мы полностью теряемся в этом предмете, то есть забываем о своей индивидуальности, о своей воле. Остаемся лишь в качестве чистого субъекта, прозрачного зеркала объекта. Шопенгауэр. Стоячая вода так покойна, что в ней отразится каждый волосок на нашем лице, и она так равна, что послужит образцом даже для лучшего плотника, если вода, будучи покойной, способна так раскрывать природу вещей, то что же говорить о человеческом духе? О, как покойно сердце мудрого! Оно есть ясный образ неба и земли, зеркало всех вещей. Джуанзы. Со времен Лао-цзы Восток знал один мир, Запад со времен Сократа — два. Поскольку в Китае не было Платона и Аристотеля, здесь не знали ни концепций идей, располагавшихся в потустороннем метафизическом пространстве, ни мимесиса — теории подражания природе. Видимое и невидимое для них было двумя сторонами страницы, свернутой в ленту Мёбиуса. Не зная западной пропасти между Богом и человеком, не веря в сотворение мира из ничего, китайцы доверили поэту иную, чем на Западе, роль. Платон называл творчеством все, что вызывает переход из небытия в бытие. Это значит, что художник своим произведением создает вторую природу по образу и подобию того, кто создал первую. Но на Востоке художник участвует в природе, выявляя разлитую в ней гармонию, непременной частью которой он является. На своих картинах я не меняю вещей. Я сижу с ними, пока они не изменят меня. Уэйтс. Западный художник учился рисовать тело, чтобы изображать природу. В Китае художник учился писать камни, деревья, чтобы изображать тело. Китайцы верили, что человек в отношениях с природой должен играть пассивную роль. Только овладев своими страстями, мы способны воспринять дао. Наши же романтики полны жалости к себе. Черта — безобидное в клоуне и дьявольски опасное в диктаторе. Роули.